Фон Бейст опустил голову в глубоком размышлении. «Император Наполеон вполне разделяет эти мысли», — продолжал фон Гильза. «И государственный советник того мнения». Фон Бейст быстро поднял голову и с напряженным вниманием взглянул на равнодушно спокойное лицо барона фон Гильза, который говорил монотонно, как будто передавал самые неважные и незначительные сведения. Государственный советник того мнения, что особенную пользу принесет серьезное и решительное разрешение вопроса о конкордате. Он думает, что этим самым можно выгодно подействовать в двух направлениях, а именно занять парламентскую оппозицию и отвлечь ее от других вопросов, а с другой стороны поднять Австрию в общественном мнении Германии. Фон Бейст встал и в волнении прошел несколько раз по комнате, между тем, как барон фон Гильза спокойно встал около своего стула и почти равнодушно следил за движениями министра. «Он прав», — сказал фон Бейст вполголоса. «Да, прав. И однако, никто лучше него не знает тех громадных трудностей, которые предстоят на предлагаемом им пути». «Почему?» — спросил он, останавливаясь перед бароном. «Не писал мне об этом государственный советник. Для меня была важна мемория с остроумными и глубокими мотивами. Зачем он посылает мне только устное послание?» На губах барона показалась легкая улыбка. «Вашему сиятельству, кажется, известно глубокое отвращение государственного советника письменно излагать свои мысли о важных вопросах. Он говорит, что большая часть бедствий в мире происходит от писем и недоразумений относительно их содержания». Фон Бейст опять сделал несколько шагов по комнате. «Понимаю», — проговорил он тихо. «Скрипта манент. Он знает о трудностях, и потому я один должен работать над ними». Примечание. «Скрипта мамент». Написанное остается. Латинский. Конец примечания. «Ну что ж», — сказал он с выражением гордой воли на бледном лице и сияющими глазами. «Я не отступлю. Но он должен помочь мне». «Будьте готовы, дорогой барон», — продолжал он через несколько минут, — «ехать опять в Париж. Я дам вам письмо к государственному советнику и буду просить его возвратиться сюда. Вы на словах попросите его немедленно назначить свой отъезд». «Какие в Париже сведения из Мексики?» — продолжал он. «Что думают?» «Плен Максимилиана считается делом решенным», — возразил фон Гильза. «Однако ж не предвидят серьезной опасности. Северная Америка сделала настоятельное представление». «Было бы печально», — сказал фон Бейст как бы про себя, «если печальный оборот тамошних дел увеличит неясность и шаткость наших отношений к Парижу». «Благодарю вас, дорогой барон», — продолжал он таким тоном, который показывал, что разговор окончен. «Вы, государственный советник, дал мне еще поручение к вашему сиятельству», — сказал барон спокойным голосом. Фон Бейст с удивлением взглянул на него. «Какое?» — спросил он. «Граф Лангран находится в сильном беспокойстве и затруднении», — сказал барон. Лицо министра омрачилось. Из-под опущенных век он устремил пытливый взгляд на неподвижное лицо барона, который продолжал равнодушным тоном доклада. «Вашему сиятельству известно, что 4 мая итальянское правительство заключило договор с графом Ланграном о финансовом урегулировании вопроса о церковных имуществах. Граф узнал теперь, что министр финансов Феррара решился не исполнять этого договора, хотя с Ротшильдом уже начаты переговоры. Граф Лангран поручал своему представителю Брассеру протестовать самым решительным образом и даже подать жалобу в суд. Однако он вполне убежден, что такой поступок может привести к скандалу, причем общественное мнение Италии примет сторону Феррары, и что итальянские суды никогда не выскажутся за исполнение договора. «Но тут должно действовать французское правительство через ротации», — прервал его фон Бейст. «С этой стороны сделано все возможное», — сказал барон. «Но ротации находятся в этом деле в весьма тягостном положении и едва ли отважится противодействовать своему коллеге, если не захочет компрометировать его положение, сохранение которого весьма важно по другим причинам. Хотя Ротшильд отклонит теперь от себя это дело, однако другой дом, дом Эрлангера, готов пойти на сделку». «Но что я могу?» — вскричал фон Бейст. «Государственный советник», — продолжал фон Гильза, «полагает, что при желании итальянского правительства быть в дружбе с Австрией и ввиду предстоящего родственного союза, можно отсюда побудить флорентийский двор заступиться за Ланграна. Может быть, министр финансов будет доступнее для такого влияния, чем для влияния своего коллеги Ротаци, с которым не находится в хороших отношениях. Кроме того, можно подействовать на дом Эрлангера». «Не понимаю права», — сказал фон Бейст. «Как можно подействовать отсюда на Эрлангера? Я не вижу...» «Во всяком случае», — продолжал фон Гильза, «государственный советник просит ваше сиятельство сделать, что можно. Предприятия графа Ланграна потерпели значительное потрясение. Он полагался на исполнение итальянского договора, и теперь, когда исчезла эта надежда, ему грозит опасность со всех сторон. Кредит лопнет, он будет вынужден акцептовать все наличные требования». «Государственный советник, — сказал фон Бейст, — знает, как сильно я интересуюсь гениальными предприятиями графа Ланграна. Я подумаю об этом деле и напишу вам, чем можно помочь. Теперь позвольте мне отдохнуть, — сказал барон. Фон Бейст в задумчивости и рассеянности кивнул головой и протянул руку фон Гильза, который удалился с почтительным поклоном. Министр опять сел в свое кресло и, опершись на ручки последнего, погрузился в мрачную задумчивость. «И без того много затруднений», — сказал он со вздохом. «А тут еще к политике примешались финансовые вопросы. Я не могу помочь Ланграну. Нет ли для этого другого способа?» Он замолчал. Внутренняя дверь отворилась с легким шумом. «Фройлен Гальмейер спрашивает, угодно ли вашему сиятельству принять ее?» — сказал камердинер. Фон Бейст встал. Веселая улыбка появилась на его озабоченном лице. Он вынул из кармана часы и, взглянув на них, сказал: «Уже поздно. Я, впрочем, готов видеть фрайлен, но скажите ей, что Пеппи не должна сидеть долго», — сказала Гельмейер веселым голосом. Камердинер отошел в сторону, и в кабинет влетела Гальмейер в простом весеннем туалете. Министр протянул ей руку. «Я не отниму у вашего сиятельства много драгоценного времени», — сказала прихотливая актриса, большие умные глаза которой горели резвой веселостью. «Я только что приехала из Пешта взглянуть, как обходятся без меня неблаговоспитанные венцы, и не хотела упустить случая напомнить о себе вашему сиятельству. Вы всегда были милостивы ко мне, и я опасаюсь, не забыли ли вы меня?» «Резвая и милая Пеппи не может опасаться этого», — сказал фон Бейс с улыбкой, взяв со стола фотографию и подавая ее Гальмейер, которая увидела свое веселое и озорное лицо, выглядывавшее из-под круглой шляпки с цветами. «Вы видите?» — продолжал фон Бейст. «Если бы у меня была слишком плохая память, то мои воспоминания освежались бы этим портретом. Правда, слабой заменой живому оригиналу». «Очень хорошо с вашей стороны», — сказала Гальмейер откровенно, «что вы поставили мой портрет на своем письменном столе. Меня берет дрожь при мысли обо всех скучных, пустых актах, лежащих перед вами, и обо всех несравненно скучнейших и пустейших людях, которые приходят сюда и мучают вас своими сморщенными и пыльными чиновничьими лицами». Она сделала такую серьезную торжественную гримасу, составлявшую присмешной контраст с ее лукавыми глазами, что фон Бейст громко засмеялся. «Вот видите, — говорила она дальше, — как хорошо, что вы можете изредка взглядывать на мой портрет. Это приводит вас в хорошее расположение духа, с которым приходят и хорошие мысли, — заметил фон Бейст. «Кажется, у вашего сиятельства никогда не бывает недостатка в хорошем расположении духа и в хороших мыслях». «Я уже заметила это, как только вы приехали сюда», — сказала она серьезно. «Вы совсем не такой человек, как другие сиятельства и министры. Есть в вас нечто». «Что же это за нечто?» — спросил фон Бейст, бесконечно довольный оригинальным комплиментом, который сделан ему таким своеобразным способом. «Сейчас скажу», — отозвалась Гальмейер. «Не знаю», — заметил фон Бейст с резким саксонским выговором. «Но мою бытность в Дрездене говорили...» «А я знаю», — сказала Гальмейер. «Видите ли, все большие господа...» Такие важные, неприступные, каких даже нельзя представить на сцене, надуваются так, — она произнесла с чрезвычайно комической важностью, — и потом корчат такие лица длинные, спесивые, и говорят то, что ничего не делают, да, кажется, ничего и не думают. Они как шкаф. Постоянно запертый, в котором каждый предполагает найти чудеснейшие дорогие вещи, но в котором, если случайно заглянуть в него, нет ничего. Ровно ничего, кроме старой пыли. Она щелкнула пальцами. «Вы же совсем иное дело», — продолжала она с откровенным видом. «У вас все ящики выдвинуты, каждый может заглянуть в них». И они полны прекраснейших, милых, чудесных вещиц. Я почти теряю рассудок при мысли, как вы можете утрачивать хорошее расположение духа, когда обладаете столькими великими и прекрасными вещами. Фон Бейст улыбнулся. «В этом меня часто упрекают ваши серьезные люди с торжественной миной», — сказал он. «Однако, говоря мне такие любезности, вы можете сделать меня тщеславным». «Ни слова больше не скажу!» — вскричала Гальмейер. «Я пришла поговорить с вашим сиятельством о важном деле», — прибавила она серьезно. «Для того, чтобы и у меня вытянулось лицо, как у других?» — спросил фон Бейст шутливо. «На одну минуту ничего не значит», — сказала Гальмейер. «У меня серьезная просьба к вашему сиятельству». «Наперед обещаю исполнить ее», — сказал министр любезно. «Не торопитесь обещать, потому что я поймаю вас на слове», — заметила актриса. И, подойдя к нему, она положила руку ему на плечо. Подняла глаза с молящим выражением и сказала убедительным тоном: «Прошу вас, достаньте мне мужа, но поскорее, и чем скорее, тем лучше. Я хоть сейчас готова выйти замуж». Фон Бейст вскочил в удивлении. «Не понимаю», — сказал он веселым тоном, — «как я могу исполнить вашу просьбу? Эти прелестные глаза окажут вам большую помощь, если вы действительно хотите наложить оковы на свою свободу». «Я не хочу накладывать оков!» — вскричала Пеппи, топнув ногой. «Напротив, я хочу избавиться от оков, которые мучают и злят меня. Видите ли, я ангажирована в Карл-театр, откуда меня не отпускают. А я не хочу больше играть в Вене перед этой неблагодарной, злоречивой, скучной публикой. Мне ничего не остается, как выйти замуж». Ибо замужество прекращает по театральным законам действие контракта. Тогда я буду свободно ехать в Пешт, где публика гораздо любезнее. Фон Бейс бросился в кресло и хохотал до слез. «Я, — продолжала Гальмейер в сильном волнении, — всегда смеялась над глупыми женщинами, вообще желавшими выйти замуж. Над Фонтлифу, который теперь князь, и над Гробекер, которая никак не может удержать своего испанского герцога. Но теперь я готова выйти замуж за князя, герцога, банкира или подпоручика, за кого хотите, лишь бы выйти замуж и принудить Ашера отпустить меня из Карл-театра». «Однако, вы не подумаете, — сказал фон Бейст, — чтобы я захотел помочь вам оставить Вену? Что вам делать в Пеште?» «О, там очень хорошо!» — запротестовала Гальмейер. «И я посоветую вашему сиятельству отправиться туда же. Венцы ничего не стоят и будут так же неблагодарны к вам, как были неблагодарны ко мне. Заберите свою лавочку, правительство, парламент, все, и перенесите, как говорят журналисты, центр тяжести в Пешт. Тогда у венцев останется только то, чего они заслуживают». Фон Бейст стал серьезен и задумчив. Вошел чиновник через дверь из большей приемной в государственной канцелярии и сказал: «Господин Гискра». Фон Бейст встал. «Опять испортит хорошее расположение духа у вашего сиятельства», — сказала Гальмейер. «А тогда вы не достанете мне мужа». «Обещаю вам подумать об этом», — отвечал фон Бейст. «Но вы прежде обсудите сами хорошенько. Во всяком случае, я опять скоро увижусь с вами». «Я напомню вашему сиятельству мою просьбу», — сказала Гальмейер, беря протянутую ей руку министра. «И попомните мое слово. Вы еще узнаете неблагодарность венцев!» Она выбежала через внутренние двери. «Неблагодарность», — сказал фон Бейст в раздумье. «Где же благодарность?» Он вздохнул и, наклонив голову и устремив взоры вниз, простоял несколько минут в задумчивости. Потом он поднял голову и с ясным, спокойным выражением на лице сказал: «Может ли государственный муж требовать благодарности? Единственная ценная для него награда заключается в свидетельстве совести, что он сделал все возможное. Следовательно, за работу, чтобы заслужить эту награду. Маленькая веселая Пеппи права. Хорошее расположение духа – важная вещь. Ее болтовня развеселила меня. Теперь позовем этого мужа, который, надеюсь, станет моим помощником в трудном деле возрождения Австрии». Он позвонил в колокольчик, и через несколько минут чиновник ввел Гискра в кабинет. Президент палаты депутатов взял с некоторой сдержанностью протянутую ему руку министра и сел по его вежливому приглашению. Крупные, умные, но суровые и отчасти бюрократически чопорные черты лица либерального парламентского президента, его плотная, несколько дородная фигура составляли замечательную противоположность с открытым и веселым лицом фон Бейста и с его развязной осанкой. «От души благодарю вас, — начал фон Бейст, — что вы, по моему желанию, согласились на личные переговоры. Надеюсь, мы сегодня найдем надлежащее основание к соглашению, а при дальнейших беседах увидим много исходных пунктов для общего труда над созиданием австрийской конституционной жизни». «Я всегда готов служить этому делу», — отвечал Гискра. «Хотя я находился в оппозиции к прежнему правительству, но это еще не значит, что я был противником правительства. тем менее такого, во главе которого стоит ваше сиятельство, и в котором я замечаю два существенно важных условия – правильное понимание и твердую непреклонную волю. При существовании этих двух условий можно надеяться на хороший исход, хотя преодоление препятствий не совершается так быстро, как бы мы того желали. В вашей речи я к величайшему своему удовольствию заметил умеренность и дружескую внимательность к тяжелым задачам нового правительства, тем более тяжелым, что существуют столь многие традиционно укоренившиеся воззрения. И за это приношу вам особенную благодарность, — сказал фон Бейст важно. «Такая внимательность, — возразил Гискра, — соответствует моему личному убеждению и составляет, по моему положению, обязанность. Однако ж я хотел бы обратить внимание вашего сиятельства на то, что подобная умеренность не всегда замечается в прениях палаты депутатов. Другие депутаты громче и настоятельнее высказывают желания и воззрения, указанные мной с возможной осторожностью».